Глава третья. «Нахальная сволочь! Кем он себя возомнил?» Прожигает меня темным, тяжелым взглядом и хищно облизывает губы, скалясь на меня, словно дикое животное. От этого взгляда по телу разбегаются мурашки. Хоть я и стараюсь их не замечать, но они покалывают кожу, привлекая к себе внимание. На несколько секунд я даже застываю в растерянности. А потом его твердый член через шорты толкается в мою промежность. Ощущается, как пощечина, которая в мгновение ока отрезвляет меня. Срываю наушники и, бросив их на пол, толкаю бесстыжего студента в плечи. Его мышцы твердые, как скала. Такого не сдвинуть с места, даже если я буду очень сильно стараться. Но он, на удивление, легко поддается и отодвигается. Я вскакиваю на ноги и хватаюсь за перекладину шведской стенки, потому что у меня на мгновение темнеет в глазах от перепада давления. Пульс долбит в ушах так, что я на несколько секунд даже глохну. «Ты что себе позволяешь?» Шуплю, когда ловлю на этого наглеца фокус, и слух восстанавливается, возвращая меня в реальность из вакуума. «Я тебе что, подружка, чтобы такое вытворять?» Нахальный студент медленно поднимается на ноги, склоняет голову на бок и смотрит на меня своим раздевающим взглядом, бесстыжим, как и он сам. Я изо всех сил стараюсь не опускать взгляд на его точеный торс, сплошь состоящий из мышц. Они слегка дергаются, как будто он делает это специально, чтобы я опустила взгляд от его наглых глаз. Черт! Кажется, я уже соскучилась по ощущению мужского тела на своем. Но это точно не должен быть мой студент. Нахал проводит ровными зубами по нижней губе и хищно усмехается. «Нет, ты мне не подружка», — отзывается он низким, чуть хрипловатым голосом. «Подружка мне не нужна. Я не дружить с тобой хочу, а нагнуть и трахнуть». «Да что ты!» Задыхаюсь от ярости, я не в состоянии закончить предложение. Чувствую, как лицо краснеет, и меня бросает в жар. «Что я себе позволяю?» Дергает он бровью. «То, что считаю нужным». «Ты переходишь черту!» Произношу строго, наконец вспомнив, что я здесь старше и вообще преподаватель. «Тебе еще сдавать мне экзамен!» Так что фильтруй свою речь и контролируй движение тела. Зачет у зачетной преподши. В ленивой манере растягивает он слова. Все, как я люблю. Облизывается. А свои движения я контролирую. Они очень четкие. Он подается вперед, и мое тело опять покрывается мурашками. Снижает голос так, что теперь звучит... как чистый секс. Особенно, когда вколачиваюсь в нежное тело, как у тебя. Немедленно. Начинаю, но не знаю, что сказать дальше. Я же не могу выставить его из спортзала. Да и, откровенно говоря, меня просто сшибает с ног такая неприкрытая дерзость. Следи за языком. Рявкую я и собираю свои вещи. «Когда он окажется у тебя между ног, поверь, я буду контролировать его в лучшем виде!» Бросается обещаниями этот паршивец. «И хватит мне тыкать!» — рычу. «О, я бы потыкал в самые чувствительные места!» Рыча, хватаю с пола свой коврик для йоги и, даже не сворачивая его, засовываю подмышку. Выпрямившись, прошиваю взглядом наглеца и шиплю. «А чего это ты такой борзый? Считаешь, что все девочки любят плохишей? Так я вышла из пубертатного возраста, и меня привлекают уже другие мужчины. А ты?» Окидываю его уничижительным взглядом. «Ты еще даже не мужчина. Так, мальчик. Так что ищи себе развлечения по уровню, а меня оставь в покое». Резко развернувшись, тороплюсь в женскую раздевалку. Ноги настолько сильно дрожат, что мне едва удается идти ровно. Адреналин долбит так, что сердце подскакивает к горлу, перекрывая кислород. хватая ртом спасительный воздух, чтобы не упасть в обморок от асфиксии. Слишком знакомые чувства. Слишком знакомые взгляды. А я, дура, еще и провоцирую. Я ведь знаю, как будет дальше развиваться сценарий. Вот я отшила его, и тем самым, вполне возможно, подцепила на крючок еще плотнее. И теперь у него в голове сработает триггер, что я должна во что бы то ни стало подчиниться ему. Теперь по сценарию он должен стать хорошим. Пытаться красиво ухаживать, делать роскошные жесты, поднимая меня на самую вершину сахарного шоу, пока я не окажусь на соседнем крючке. Как только он поймет, что я влюблена, начнет обрушивать меня на самое дно. А там унижение, убеждение в моей никчемности, скандалы, попытки вызвать чувство вины и, возможно, даже побои. После этого снова подъем, а потом эти манипуляции просто становятся цикличными. Разорвать такой порочный круг, мягко говоря, очень сложно. Я все это проходила с бывшим мужем, абсолютно все. Теперь эта сволочь сидит в тюрьме, а я строю новую жизнь. Больше я на такое не поведусь. Принимаю душ, переодеваюсь в чистую сухую одежду и, повесив сумку на плечо, выхожу из спортзала. Оглядываюсь по сторонам, чтобы не пересечься снова со своим студентом. Вот сейчас, когда адреналин уже отпустил и меня слегка знобит, я не готова вступать в перепалки с ним. На меня накатила такая усталость, что я хочу как можно скорее оказаться дома. На парковке забрасываю на заднее сиденье спортивную сумку, забрав из нее телефон, и захлопываю дверцу, после чего вскрикиваю, потому что прямо передо мной вырастает темная тень в черном капюшоне.